Глава вторая. «Да, ваше сиятельство», — произнес топор, превращенный мной в голема, одного из 10 телохранителей универсала. «Да, ваше сиятельство», — повторила стоящая рядом с ним точная копия, которую создал Гензо. «Один в один», — показал большой палец Свят, которого я превратил в Костолома, главу дружины бывшего хозяина дома. К сожалению, если топор так же, как и голем, отличался молчаливостью, то Свят, конечно, был поактивнее, чем Костолом, но других вариантов, кроме как сделать Рыжего главным помощником, я не видел. Ведь именно этот серьезный, крепкий, темноволосый тип сопровождал универсала везде. Топор был последним из наших, кому я сменил внешность, и после того, как развеял прахом оригинал его облика, в доме чужих не осталось. Благо, после того, как я подчинил себе оба кристалла изменений, находящихся втрое, энергии данного типа у меня было хоть отбавляй. «Слушай мою команду». Я повернулся к сидящим на столе кабинета хранителям. Эбби, облаченная в короткое черное платье, закинув ногу на ногу, с интересом наблюдала за происходящим. А лохматая бутылка что-то читала в одной из тетрадей. «Эбби, ты контролируешь две точки втрое. Пока я буду отсутствовать, ты должна собрать всю информацию о том, что затевают заговорщики и насколько это серьезно». «Как пожелаешь, повелитель», — обворожительно улыбнулась Эбби. «Остальные. Я повернулся к участникам операции. Дверь никому не открывать, даже если раньше времени прилетят пермяки, сослаться на то, что я сплю. У нас договоренность на встречу только через 6 часов». «Так точно», — хором отозвалась команда. «Походить-то посмотреть, что где лежит, можно, ваше сиятельство?» — наклонил голову коренастый мужик с темной бородой по кличке Сапсан, а точнее рыбак, попросивший именно этот облик. «Можно, только наружу не выходить. Оля, Крис, еще раз пробегитесь с каждым по его легенде. Надо обеспечить хоть примерное соответствие поведения обликам». «Ясно», — синхронно кивнули девушки, не подвергшиеся изменению внешности. Мы находились в усадьбе универсала уже 2 часа, и, кроме всего прочего, я перенастроил оба защитных магических контура, чтобы каждый из нас мог спокойно выходить и заходить. Для других дом по-прежнему был неприступен. «Пойдем», — кивнул я Милли, схватив бессознательного универсала на руки, нырнул выходящий вниз тоннель. Там нас ждала доска. Через 10 минут мы уже вылетели на улицу и на пределе возможной скорости помчались в сторону Самина. Торопились мы не просто так. Уже после захвата главы ягуаров, когда я занимался перевоплощением, Гензо сообщил о том, что, возможно, мы выбрали не очень удачное время для начала операции, и против моего прототипа созрел заговор. Насколько он серьезен, пока было непонятно. Именно это полагалось выяснить хранителям. В Савино мы прибыли уже через 20 минут, и, буквально уронив доску рядом с усадьбой, я чмокнул Милу в щеку и занес универсала в свою комнату. «Подъем!» — рявкнул я, выждав минуту после того, как вколол пленному антидот и для ускорения процесса дал пощечину. Раздался стон, и захваченный лидер ягуаров открыл налитые кровью глаза. Для усиления эффекта я снова принял его облик и сделал то, что уже несколько раз проворачивал до этого. Активировал кратковременное воздействие красного кристалла и одновременно придал своему голосу силу магии контроля. «Ты должен делать все, что я скажу». Даже несмотря на двойную атаку, разум универсала сопротивлялся не меньше 5 секунд. Но в итоге не устоял. Правда, перед тем, как услышать сокровенное «я сделаю все, что ты скажешь», я с размаху окунулся во что-то очень липкое и грязное, что он прятал очень глубоко. Воспоминания детства, очень-очень хренового детства. «Ты меня слышишь?» — блокируя ненужную информацию, спросил я. «Да», — глядя на меня преданными глазами, кивнул универсал. «Я сделаю все, что ты скажешь. Отвечай быстро и четко». Следующие 4 часа я расспрашивал пленника обо всем, начиная с его отношений с главами кланов и заканчивая связями с пермяками, после чего мы оба вернулись втрое. Первым, что я увидел, выйдя из туннеля, был огромный сундук, доверху наполненный разного размера сияющими жемчужинами, а в отдельном маленьком ларчике лежали 4 семени. Да, даже если все сорвется, это сокровище уже стоило того, чтобы сюда зайти. Дверь распахнулась, и на пороге кабинета появился заранее вызванный Свят. Он замер и посмотрел на стоящего за моей спиной универсала. «Все нормально», — кивнул я. «Валентин решил добровольно сотрудничать». «Валентин, значит», — хмыкнул Свят, все еще косясь на здоровенную фигуру. «Я всегда считал, что добровольное сотрудничество гораздо лучше, чем принуждение». «Вне всяких сомнений. Как тут у вас?» «Никто не приходил. Повадки прототипов мы выучили. Все на местах. Девчонки ушли в город. Хранители, я думаю, сами все расскажут». Рыжий кивнул на снова появившихся на столе Эбби и Гензо. «Хорошо, иди пока». Свят вышел, а я повернулся к Гензо и Эбби. В двух словах они уже накидали мне расклады, а сейчас пришло время подробностей. «Это хорошо, что ты его не убил», — Гензо превратился в фею и ткнул волшебной палочкой в универсала. «Мне кажется, его стоит послать на переговоры с главами кланов, а когда его убьют, превратиться в кого-нибудь другого». «Договориться не получится», — спросил я, садясь в гостевое кресло напротив стола. «Вообще нет», — хранитель развел маленькими ручками. «Этот хрен, похоже, всех здорово достал. И если Золоторецкому они готовы были подчиняться, то с этим мирились только потому, что им нужна была поддержка пермяков при атаке на Тамбов. Сейчас они уже организовали совет из 10 глав крупнейших кланов. Все они сильные маги и суммарным количеством членов сильно превосходят ягуаров. Даже с учетом того, что универсал после нашего предыдущего визита набрал новых. Да и не все новобранцы ему преданы». Он мне рассказал, теперь я ткнул пальцем стоящего как зомби-пленника, что когда прилетят пермяки, он планировал позвать сюда троих глав кланов, которые вели себя наиболее борзо, и убить их. «Ага, только они не дураки», — владыка громко рассмеяла себе. «Они все это отлично понимают, и когда их вызовут, откажутся приходить, а позовут его к себе. Одновременно с этим их люди заблокируют рядовых ягуаров в казарме, и когда универсал придет, они устроят что-то наподобие суда, причем там будет еще человек 20 типа свидетелей, которые на самом деле тоже являются сильными магами, и помогут остальным его кокнуть. То есть теперь тебя, владыка. Поэтому я и говорю, — снова вступил в разговор Гензо, — что надо бы его послать на переговоры, а потом тебе заменить кого-то из них». «А у них там будет именно совет, — уточнил я. — То есть все 10 человек будут дальше решать, что делать путем голосования?» «Ага, там есть какие-то разногласия, но в том, что надо валить этого взорвавшегося козла, они сходятся. А как они решили взаимодействовать с пермяками? Они считают, что тем пофигу, кто будет здесь руководить». «Скорее всего, они правы. А что он?» Я снова ткнул пальцем в моего оригинала. «Не понимал, что к этому все идет?» «Во-первых, он слишком самоуверен», — пожала плечами Эбби. «К тому же не очень умен. Ну а самое главное, я же говорю, остальным нужна была помощь пермяков. Они изо всех сил делали вид, что приняли его руководство, а еще Валентин думал, что он крутой гипнотизер. Но, похоже, и тут ошибся». «Да блин», — пробормотал я и провел ладонью по отросшим волосам. «Получается, что я действительно не вовремя занял место главы ягуаров. С другой стороны, завтра было бы уже поздно. По большому счету, у меня два варианта. Первый — послать на переговоры настоящего универсала, после чего обчистить его дом, а когда он помрет, его еще заодно и сжечь, а дальше придумывать новый план. Второй — продолжить исполнение текущего». «Любопытно. Конечно, на 90% я уже решил, как поступить, но чтобы учесть все, нужно сделать еще две вещи. Поговорить с пермяками, когда они прибудут, и пообщаться, наконец, с хранителем кристалла тьмы. Он уже достиг 25 уровня, и, судя по тому, что я увидел в меню, может мне помочь. «Эй, Куро, ты здесь?» «Здесь», — ответил тихий, меланхоличный голос. «Можешь появиться?» И он появился. Прямо на столе между двумя другими хранителями. «Ой, какая ты лапа!» Эбби сначала прижала ладони к груди, а потом протянула одну и погладила огромного пушистого черного кота с сияющими красными глазами. Признаться, я ждал, что новый хранитель вздыбит шерсть и зашипит, но нет. Он просто удивленно посмотрел на Демонессу, а потом снова перевел взгляд на меня. «Я появился», — сообщил он. «Прежде всего хотел сказать, что рад тебя видеть», — жизнерадостно провозгласил я. «И добро пожаловать в команду». «Спасибо», — буркнул Куро. «Я смотрю, у нас тут обновление в кристалле». Видя, что хранитель по-прежнему не особо разговорчив, уже без излишних эмоций продолжил я. «Ты теперь можешь перемещаться и вредить отдельным личностям?» «Там же все написано». «Плохая киса», — Эбби перестала гладить кота. «Если владыка спрашивает, надо отвечать. Он у нас очень занятой и сразу все в голове держать не может. Вон мотыльку можешь хамить, если хочешь». «Пф!» — фыркнул Гензо и демонстративно перелетел на мое плечо. «Да, я могу вредить выбранным целям», — проговорил Куро и посмотрел на Эбби. «Хорошая киса». Демонесса подхватила его и, усадив на колени, стала еще интенсивнее наглаживать. «А как ты его держишь?» — уточнил я. «Вы же оба бесплотные». «Магия», — подмигнула мне Демонесса. «Ладно, к делу», — напомнился я. «Каждая минута на счету. Тут в меню кристалла написано, что сейчас ты можешь одновременно влиять на 5 человек. И с каждым 10 уровнем количество возрастает еще на 5. И сила воздействия увеличивается». «Все так», — кивнул Куро. «Тут не уточняется, какие именно воздействия ты можешь совершать. Пока только сильно ослабляет физическое и магическое состояние. И чем меньше народу, тем больше эффект». Как мне показалось, изменившимся и более дружелюбным голосом проговорил Куро. «Если это будет один человек, то я могу за несколько секунд опустошить его магически или сделать так, чтобы он физически лишился сил и свалился с ног. Если 5, то им просто здорово поплохеет, сложнее будет пользоваться магией и так далее». «Интересно, а в дальнейшем?» «Мурррр». «Чего?» «Ой, вырвалось». Хранитель поднялся на задние лапы и ткнулся головой в подбородок Гэби. «В дальнейшем я смогу более точечно устраивать всякие пакости, то есть выбирать тип болезни, например, диарея, почечная недостаточность». «Инсульт?» — подсказал я. «Это более тонкая работа, думаю, что будет доступна после 40 уровня. И это точно не сработает мгновенно. Надо будет сначала накастовать бляшки в сосудах, потом...» «Ладно, я понял. А проникать сквозь защиту домов вроде этой ты можешь?» «Да, кроме того, в дальнейшем смогу становиться осязаемым, и мои возможности кратно возрастут». «А вот это просто отлично!» «Я все равно самый полезный!» Фея помахала мне с плеча палочкой. «Правда, Дим?» «Ты очень полезный», — кивнул я. «Куро просто себя еще не показал», — Эбби прижала к себе кота. «Я уверена, что он станет нам надежным другом, повелитель. Давай прямо сейчас выберем ему цель и натравим». Я еще раз перечитал новые пункты в меню кристалла и убедился, что запомнил правильно. Цели для хранителя тьмы можно менять не чаще, чем раз в сутки. «Эбби, Гензо, вы вычислили самых сильных магов из тех, что будут ждать нас в засаде?» «На самом деле они все сильные, но трое прям очень», — ответил Гензо. «Слабее тебя, конечно, но их там будет много». «Ясно, дом они уже выбрали». «Да, и половина из них уже там». «Что ж, раз они готовятся, то и мне нужно. Пусть я еще не поговорил с пермяками, но на самом деле уже все решил». «Да, все пошло немного не по плану, зато если все сделать красиво, можно выжать еще больше выгоды». «Выберите 5 самых сильных магов. Только Куро без фанатизма. Действует так, чтобы они не почувствовали влияние и не отменили встречу. Просто по чуть-чуть их ослабляй, а потом по моей команде разом вырубишь, понятно?» «Да, мур», — ответил Куро. «Блин, да что за мур? Хотя ладно, лишь бы работал хорошо». «Вот это правильный подход, повелитель», — улыбнулась Эбби. «Гензо, за мной». Я встал с кресла и снова спустился в подземелье. «Куда копать в сторону того дома, где будет засада?» «Вот сюда», — Хранитель поставил на стенке красную точку. До нужного места было всего лишь 200 метров, и благодаря обилию энергии изменений я прорыл тоннель очень быстро. По счастью, здесь был подвал. Работая с ящиком, устанавливающим барьеры, я уже понял принцип и теперь мог вносить изменения в любые защитные поля. Чтобы пробить установленный тут барьер, мне понадобилось 20 минут, но внутрь я пока лезть не стал, а побежал назад. И, как оказалось, очень вовремя. «Вижу летающие тарелки», — сообщил Гензо. 20 штук. Думаю, приземляться прямо во дворе. А люди заговорщиков массово выбежали из своих казарм. «Все внимание!» — заорал я в рацию. «Занять позиции!» Да, хранители и девочки сумели собрать информацию о многих бандитах, но вот что на уме у пермяков, мы понятия не имели. И сейчас нам предстоял первый разговор с ними. Так, как там себя ведет универсал? Рожа кирпичом, голос побасистей, рубленными отрывистыми фразами. Но не забывать учитывать то, что пермяки — наши союзники и сильнее нас. «Приветствую», — сказал я подбежавшему ко мне Святу. «Ты чего, Дим?» — наклонил он голову. «Я репетирую. Ты прилетевший пермяк. Давай сначала приветствую». «Ну, здорово!» — Рыж сделал максимально надменное лицо. «Что-то ты нам мало народу прислал из Тамбова. Непорядок. Ты нам должен 2 раза больше, а еще всех девственниц». «Мы объявляем вам войну», — усмехнулся я, выставив палец, сымитировал выстрел из пистолета. «У меня непробиваемая пермская броня». Свят сделал вид, что схватил автомат и дал очередь в меня. «Ладно, хорош», — махнул рукой я. «Похоже?» «Если сравнивать с тем, что показывал нам Гензо, один в один». «Пермяки садятся», — сообщил хранитель, «а люди заговорщиков ворвались в казармы к ягуарам». «Веди гостя ко мне», — скомандовала Свят и вернулся в кабинет. Через несколько минут в коридоре послышались шаги и затем стук. «Войдите». Дверь открылась, и в кабинет вошел высокий темноволосый мужик лет 45. Под его черным плащом виднелась форма пермских войск. Полковник Валентин Семенович Шапошников, куратор ягуаров. «Приветствую», — сказал я. «Здравствуйте, Валентин», — кивнул пермяк и без приглашения уселся в кресло. «Не буду тянуть, мы разочарованы. Вы нам прислали недостаточно пленных». Услышав эти слова, я вздрогнул и покосился на стоящего за полковником Свята. «Объяви им войну», — одними губами проговорил помощник. «Мы взяли всех, кого могли», — подражая манере универсала, немного раздраженно произнес я. «Вам следует продолжать набеги на юго-восточную и юго-западную части Нижегородской империи». Закинув ногу на ногу, голосом хозяина продолжил гость. «Там еще остались деревни, в которых есть люди». «Мы займемся этим», — кивнул я. «Только сначала мне нужно разобраться с кое-какими внутренними проблемами». «Какими проблемами?» — насторожился пермяк. «Часть глав кланов решили взбунтоваться». «А-а-а», — протянул полковник. «Насколько масштабный бунт?» «Несколько глав кланов. Они ждут меня якобы для переговоров и планируют убить». «Ясно». Пермяк посмотрел куда-то мне за спину. «Но если вы ждете нашей поддержки, то боюсь, что я не уполномочен вмешиваться, и вам придется решать эти вопросы самостоятельно». «Понятно все с вами. Я даже знаю аргумент. Мы договаривались с Золоторецким, а не с тобой». Хотя кое-что ценное можно почерпнуть и из этого заявления. Они или не верят, что универсал способен удержать власть, или не заинтересованы в том, чтобы бандиты оставались единым целым. «Что по поводу нашей оплаты?» — спросил я то, что собирался первым делом спросить настоящий глава ягуаров. «Наши экономисты считают добычу, закончат в ближайшие часы. После этого мы рассчитаем вашу оплату и ориентировочно привезем ее в полночь к этому дому». «А кто в этом доме будет сидеть, им пофигу», — хихикнул Гензо. «Вы сможете подождать 2 часа, пока я разберусь с заговорщиками?» «Конечно. Мы будем на улице». Полковник встал и в сопровождении Свята вышел из кабинета. «Заходи», — позвал я, и из спальни появился универсал. «Вызывай тех, кого ты хотел убить». Молчаливый пленник взял рацию и по очереди связался с тремя главами кланов. И все трое сообщили, что заняты в это время в другом месте, и приглашают его прийти туда. «Свяжись с нашими людьми в казармах», — приказал я. Универсал подчинился. «Твои люди захвачены», — ответила ему рация. «А тебя ждут на разговор. Наш человек через 10 минут придет за тобой». Связь оборвалась. «Дим, фея появилась точно перед моим лицом. Последняя возможность — схватить тот ларчик, который стоит в соседней комнате, и свинтить отсюда. Но уж нет. Раз уж начали играть, будем играть до конца». Я схватил рацию. «Все быстро в кабинет. Начинаем вторую часть операции».